Глава 2. Веселый Реал. Ох, не стоило мне выныривать. Проблемы начались сразу же, как только я выключил мобильный телефон. Усталый физически и морально, я выполз из игрового кокона, дополз до кухни, поставил на плиту чайник и вжал кнопку включения своего старого мобильника, наплевав на все вероятности того, что по телефону могут вычислить мое местоположение. Слишком уж я устал, чтобы думать об этом. Да и не собирался держать телефон включенным больше пары минут. Но едва я взглянул на экран мобильника, всю сонливость и усталость, как ведром ледяной воды, смыло. 318 звонков, оставшихся без ответа. Это кто же меня так усердно вызванивает по старому номеру? Не успел я изучить номер звонившего, как телефон задрожал в моей руке, на экране высветился номер. Отец. Мне звонил отец. Мать твою! Не дай бог, это он мне 300 раз пытался дозвониться. Даже не могу представить себе его ярость. Руки невольно затряслись так, что телефон едва не выпал из непослушных пальцев. Старая реакция на не менее старые времена. Сейчас-то все проще. Отец смирил свою манию контроля, но все одно в моих ушах слышалось завывание северного ветра. Едва я только вспоминал о своем папаше. Палец неловко ткнул в клавишу, я поднес телефон к уху. «Алло?» «Алло!» — послышался в ответ чужой и чересчур молодой голос, наполненный жесткими нотками. «Ростислав Грохотов?» «Он самый?» — насторожился и встревожился я. «Ты кто? Почему звонишь с телефона моего отца?» «Одну секунду, будьте на связи, передаю трубку». Несколько томительных секунд. В динамике мобильного слышен торопливый топот шагов, грохочущих по замкнутому пространству. Короткий шелест, приглушенное бормотание. Затем в трубке раздается очень знакомый голос, звучащий с яростью и одновременно с непонятным облегчением. Голос отца. «Ростислав!» «Отец?» «Ты?» «В смысле, я, конечно». «Ты вообще представляешь, как... Ты что вообще себе поз...» Отец вновь осекся, сделал небольшую паузу и продолжил. «Сын, ты где находишься в текущий момент? Цел? Здоров? Свободен? Мобилен?» «А?» — ошарашенно выдавил я. «Не акай, салага! Доклад на мостик!» «Да в порядке я, отец. Сижу дома, вполне здоров. Свободен? Время свободное есть, если ты об этом...» «Мобилен? Это что за вопрос такой?» Обалдев до полного ступора, докладывал я на мостик. «Что случилось-то вообще? С мамой что? Мама в порядке?» «Здорово, но на нервах. Тревожная сирена включена на полную мощность. Так, я дома, ты сказал. Ты не дома, Ростислав. В квартире тебя нет. Где ты?» «Дома я?» «Ты не дома. Где ты?» «Да дома я. А, черт, забыл совсем. Я переехал». «Погоди, а ты откуда знаешь, что я не дома?» «Потому что я сейчас стою на твоей кухне». В отцовском голосе вновь проскользнули тщательно скрываемые нотки облегчения. «Переехал, значит». «Ладно, адрес». «Отец стоит у меня на кухне?» «Господи, кошмар-то какой!» В горле встал сухой комок, и я едва сумел просипеть... «Да что случилось-то, пап?» Тревога отца передалась и мне, оттого и назвал его давно уж неиспользуемым в нашей семье словом «папа». «И почему ты в моем городе? И как ты попал в мою квартиру?» «У меня ничего не случилось. А вот ты, похоже, опять сбился с правильного курса, сын. Опять вляпался по самые уши. Того и глядишь, на берег тебя выбросит, а для корабля это смерть». Остальные мои вопросы отец проигнорировал. «Не понял, о чем ты? И хватит морской терминологии!» — сорвался я. «С курса сбился, на берег выбросил. Я что, корабль?» «Судно — это твоя жизнь, а ты рулевой на том судне. Да, кажется, стоять за штурвалом так и не научился». Голос отца резко накалился. «Я задал вопрос, где ты?» «Уж точно не на крайнем севере». Бухнул я, и тут же пожалела сорвавшейся с языка колкости. Не стоило ворошить прошлое. Ну и допрашивать меня не надо. Фига себе, сынуля с папой после долгой разлуки поговорили. «Я снял дом в аренду», — торопливо произнес я, чтобы не заставлять отца подыскивать ответ к болезненной для нас обоих теме Крайнего Севера. «В этом же городе, ближе к окраине. Адрес говорить не хочу, вдруг телефон прослушивается. Паранойя, конечно, но я перестраховываюсь. Тут такое дело». «И правильно делаешь, что перестраховываешься», — рявкнул отец. «Другой телефон есть?» «Есть, новый». «Перезвони мне с него немедленно, отбой связи». «Да что слу...» В трубке были одни лишь короткие гудки. Да уж, отец всегда умел быть быстрым. Переставив сим-карты, я по памяти набрал отцовский номер. «Да!» «Это опять я», — вздохнув, ответил я. «Так что слу...» «Свой адрес назови!» «Да зач...» «Адрес, сын! Время шуток вышло!» Покорившись неизбежному, я назвал свой новый адрес. И так ото всех скрываюсь. Не хватало еще и от семьи скрываться. От отца я бы с удовольствием скрылся. Но где он, там и мама. Его полная противоположность. Ранимая и легко пугаемая душа. Стоит ей перенервничать. «Оставайся дома!» Получил я короткий приказ. «Жди, мы сейчас подъедем». «Мы?» В трубке опять звучали гудки отбоя. «Да какого хрена происходит?» «Может, я что-то пропустил, пока торчал в коконе?» «Война началась?» «Это вряд ли. Тогда отец торчал бы на боевом мостике не менее боевого корабля, а не гулял по моему городу». Секунду подумав, я торопливо набрал следующий номер. «Привет!» Жизнерадостно, но с явной усталостью ответили мне после первого жигутка. «Привет, Кира». «Ты вовремя? Я как раз хотела заснуть у тебя под теплым боком, но не получилось, потому что твоего бока рядом не оказалось. Где твой теплый бок?» «Скорее всего, скоро мой теплый бочок отправляется в поездку в очень отдаленные и очень холодные места», — признал я как на духу. «Беда». «Сам такой. Ой, в смысле, беда — это не я, а настоящая беда? То есть совсем беда? Ну...» «А, блин, Кир, мой отец в городе. И сейчас едет ко мне. И он очень злой, буквально в бешенстве. И очень встревожен. Он скрывал, конечно, но я все интонации его голоса как книгу читаю. Такие вот дела. В общем, если что...» «Никаких если что. Рос, что случилось-то?» «Сам не знаю. Но если что, ты со мной убежишь в очень далекие края. Ты, я и два игровых кокона». «Убегу. Но мама Лена нас догонит». «Ой, мама Лена? Не надо, отдай, это мой телефон! Ай, рука, рука, рука! Мама ли...» В эфире послышался тонкий взвизг, шлепок, затем тревожная тишина. «Алло!» От пронзительно холодного голоса у меня морозные мурашки по потной спине побежали. Будто затухание ко мне в реале пришло. «Здравствуйте!» — закашлялся я. «Убегать собрались!» Мягко осведомилась взявшая, а вернее сказать, забравшая телефон мама Лена. «Да что вы, это к слову было сказано?» «Я составила о тебе совсем другое мнение, молодой человек. Если вздумаешь увести мою девочку, если только в голове твоей мелькнет такая дурацкая мысль...» «Что вы, и в мыслях не было. Говорю же, к слову пришлось. Как в фильмах приключенческих говорят. Вы же смотрите фильмы о приключениях?» «Предпочитаю фильмы ужасов», — уведомила меня домоправительница ничуть не потеплевшим голосом. «Где с людьми всякое страшное и да нельзя ужасное делают. Понял меня, молодой человек?» «Вас понял». «Хорошо понял?» «Очень хорошо». «Мама Лена, отдай трубку!» — задушенно прозвучало на заднем фоне. «Как не стыдно подслушивать!» «Я не подслушиваю, я контролирую. Ишь ты, убегать вздумали! Тоже мне герои мексиканского сериала нашлись. Сеньор Перепугано Дон Убегано и сеньорита Поддекивальда». «Я не сеньор Перепугано. И как там дальше? Не будем мы убегать?» «Вот и договорились», — ответила мама Лена после короткой паузы. «На, держи свою трубку. И только вздумай мне. Вот только вздумай». «Рос, Вернулась к связи Кира. «Ты здесь?» «Нет, блин, в Бразилии. Кир, сможешь подъехать ко мне? Мне как-то поспокойней будет, если ты рядом окажешься». «Смогу. Говори адрес». Я в очередной раз произнес свой новый адрес. Конспиративная квартира накрылась медным тазом. «Через 5 минут буду», — оптимистично заявила моя бедовая девушка. «За 5 минут ты не успеешь», — взвился я. «Далеко ехать!» «Я на джипе. Клумбы, враг мой!» «Нет уж, езжай по правилам, лады! Не хватало еще, чтобы ты в аварию попала или сбила кого-нибудь!» Я едва не добавил «в аварию снова», но вовремя прикусил язык. Вдруг мама Лена все еще бдит. Хотя о чем я? Конечно, бдит недреманным ухом у трубки. «В общем, жду тебя, только не торопись». «Скоро буду». И вновь короткие гудки отбоя. «Так-с. Раз уж я так сильно разболтался по телефону, кому бы еще позвонить?» «Глупый вопрос. Конечно, маме. Этот номер я тоже наизусть помню». «Алло?» «Привет, мам». «Ростик, ох, сынок, ты жив?» «Да, конечно, я жив. Вы что, издеваетесь? Что случилось-то, мам?» «Ты в порядке? Цел? Здоров?» «Здоров, как слон, быстро, как ягуар. Мам, да ты чего? Я взрослый уже. Что со мной случится? Все в полном порядке». «Ну, слава богу. Почему так долго не звонил? Вот как ты мог? И не стыдно тебе?» От переживаний успокоившаяся мама перешла в атаку. «Интересно, меня сегодня все собеседники в чем-нибудь обвинять будут?» «Ночами не сплю, не ем ничего, на таблетках сижу, все звонка жду, а ты...» «Мам, ну прости, замотался я, прости. Сам не заметил, как дни пролетели». «Растишь тебя, растишь, а потом что, одни нервы?» «Прости, мам», — повторил я, испытывая глубокий стыд. «Да уж, сын я далеко не примерный и незаботливый. И сейчас позвонил больше ради того, чтобы получить информацию из другого источника, а не ради того, чтобы проведать маму. Привык я, что отец всегда о ней позаботится и защитит. Не, правда, хреновый я сын». «Мам, ты не волнуйся, чего вообще перепугалась-то? Я давно один живу». «Один он живет», — вздохнула мама. «Может, приедешь уже? Пожил один и хватит. Я и девушку тебе уже присмотрела, хорошая». «Вот только не надо. У меня уже есть девушка, и все серьезно». «Да? Кто она? Сколько лет? Красивая?» Прорвало. Вопросы хлынули лавиной. «Мам, я тебе потом расскажу, в деталях. Ты мне скажи, откуда отец у меня в гостях взялся?» «В отпуске он. Одну неделю дома просидел, а потом не выдержал и поехал с внезапной проверкой. Чтобы выяснить, почему ты на звонки не отвечаешь и вообще о себе знать не даешь. Ты же его знаешь». «Ну, а потом что?» «А потом ничего. Как прилетел к тебе в город, один раз отзвонился сам. Все в порядке, мол, еду к сыну. А потом пропал. Я ему звоню, спрашиваю, что с Ростиком? А он в ответ, все в норме, реактор еще холодный. А я-то его голос знаю. Чувствую, что беда какая-то. Слава богу, ты позвонил. А то место себе не находила. Точно все в порядке?» «Да точно. Сама же по голосу моему слышишь». «Слышу, слышу», — вздохнула мама. «Надо же, ершистость твоя вернулась. Давно уже не слышала». «Скоро в гости приеду», — пробурчал я. «С делами только размотаюсь и приеду». «С девушкой. Хоть взгляну на нее до того, как внезапно стану бабушкой. А Елена что?» «А что Елена? Бывшая моя тут при чем?» «Так звонила она 3 раза. Все о тебе выспрашивала. Мол, как дела, мол, у него? Где живет? Почему телефон закрыт? Где его найти можно?» «Интересно», — протянул я на манер лысого эльфа. «Я ее видел недавно. Она с новым ухажером в парке гуляла, а я со своей девушкой. Так и встретились». «Вот оно, значит, что. Приревновала». «После развода? С чего бы это?» «Женщины такие, ревнивые. Собственницы. Кошки». «Мам, ты сама женщина», — фыркнул я. «В первую очередь я мама и беспокоюсь, чтобы с этого дня в неделю не меньше 3 раз звонил, понял?» «Понял, буду. Ладно, мам, побежал я дальше, я тебе вечерком еще позвоню». «Буду ждать, целую». «Целую, мам, пока». Посидев чуток и поглядев в пространство, я вернулся к прерванному процессу заваривания кофе, по-прежнему тиская во вспотевшей ладони несчастный телефон. Спохватившись, переставил сим-карты, чтобы проверить, кто меня искал, кроме отца и бывшей. Не успел просмотреть чудовищный по размеру список непринятых звонков, едва вставил карту, как он затрезвонил, сообщая, что кто-то еще желает со мной поболтать. Интересно, кто? Влас. Ответить? А почему бы и нет? Хуже уже не будет. Скрытность моя исчезла, как призрачный туман. Здорово, Влас. Как оно? Сволочь! Обалдеть. Я тоже рад тебя слышать. Сын фашиста! Это что-то новенькое. Козёл! Вообще прекрасно. Я тебе... Бросаю трубку. Стой, Рос. Стою. Ты в курсе, что твой папаша навестил наш славный город? Уже в курсе. Скривился я, как от внезапного приступа зубной боли. А что? А то! Он мне два ребра сломал, вот что! А? Повтори. Не расслышал? Я говорю, мне два ребра сломали. И вообще отрихтовали, как китайский фарфор. Я теперь такой же хрупкий и весь в трещинах. Только ни хрена ценнее от этого не стал. Ты в подробностях можешь? Не о себе болезном, а о моем отце. Могу. Я теперь только это и могу, плакать в подробностях. А больше ничего не могу. Сука ты, козел. Я ща приеду и остальные ребра тебе сломаю. «А давай, приезжай! Я такой злой, что даже весь из себя больной тебя уделаю, как бешеный слон беременную моську!» «Не, не приеду. Я занят», — вздохнул я. «Чем?» «Ожидаю апокалипсис. Ко мне едет папа». «Беги! Лучше беги! Он просто фашист! Такой же холодный, с арийским блеском в ледяных глазах и дико жестокий! Ой, грудь моя! Даже дышать трудно!» «Да объясни конкретно, что и как случилось. С какого перепугу мой отец тебе ребра ломать стал бы?» «Вот черт. Такое впечатление, будто у меня бред. Зачем он это сделал?» «Объясняю. Предок твой маньяк, а таким повод не нужен. Им только нож в руки дай». «Это я уже слышал. В подробностях можно?» «Слушай». Как я понял из путанных объяснений Власа, дело обстояло весьма странно. Вчера вечером Влас заехал ко мне в гости, пытаясь выцепить меня в энный раз. Постучал в дверь, ни на что особо не надеясь. Дверь неожиданно быстро открылась, но за ней стоял не я, а мой да нельзя мрачный отец, которого Влас помнил по событиям прошлого. Единственная фраза, на которую хватило Власа, это «А Рос дома?», после чего из-за спины моего отца вышли два здоровенные мордоворота, подхватили обалдевшего парня под локти и затащили внутрь квартиры. Дверь захлопнулась. Власу понадобился час, чтобы убедить моего отца в своей непричастности к моему исчезновению. Все бы ничего, родительскую тревогу понять можно. Но он на свою беду не сдержал языка, матерно послав моего жестко напирающего папашу адмирала куда подальше. После чего минуты три его рихтовали по-страшному. Оба мордоворота при помощи тяжеленных кулаков и ботинок. Уже позже мой несчастный друг едва дополз до своей машины и уехал. Чуток оправился и начал мне упорно названивать, чем, в принципе, последние дни и занимался. «Если он меня чуть не прибил, то тебя вовсе убьет. Беги, Рос! Можешь прямо ко мне ехать. Я тебя на такую дачу спрячу, где есть все, кроме твоего папы. Едешь?» «Не». Хрипло отозвался я. «Поздняк метаться. Спасибо, Влас. Два мордоворота». «Да. Я когда у тебя на хате в молчащего партизана с разбитым носом играл, то заметил, что там вверх дном перевернуто, словно обыск был». «Вот это да». Едва не онемел я от такого поворота событий. «Либо мой отец был в диком бешенстве, либо бардак у меня в квартире устроил кто-то другой». «Спасибо, Влас», — повторил я. «Спасибо». «Рос, стой! Как разделаешься с делами, сразу перезвони. Есть очень важный разговор. Очень. Запомнил?» «Перезвонить. Важный разговор», — повторил я, как попугай Попка. «Понял». «Я жду, Рос. Не кидай меня. За беседу с тобой я собственными ребрами заплатил». Мне люди твоего папаши даже текст платежной квитанции сапогами на груди выбили, суки!» «Пришли мне квитанцию по почте», — неудачно пошутил я, и Влас взорвался, словно матерная бомба. Поспешно выключив трубу, я наконец-то сделал себе кофейку и, отхлебнув обжигающую и бодрящую жидкость, пошлепал во двор, где я остановился на верхней ступени крыльца. Стоял, словно Наполеон перед самой отправкой на остров Святой Елены. Гордо и с испугом. Голова работать отказывалась. Я и до этого едва соображал, а уж сейчас-то. Выводы сделать пытался, но из клочков информации полную картину не сложить. Только вычленить несколько фактов. Первое. Мой отец нагрянул с неожиданной проверкой к сыну. Меня в квартире не застал, но отчего-то пришел в настолько большое бешенство, что, не задумываясь, начал применять силу. Но отчего он так взбесился? Второе. Два мордоворота. В отпуске отец всегда без сопровождения. Он и сам мужик не слабый. Значит, двое громил появились уже потом, когда отец осмотрелся, сделал понятные только ему выводы и немедленно вызвал подмогу. Третье. Моя квартира перевернута вверх дном. Но тут бабка надвое сказала. Может, это отец в поисках меня все разбросал? Ага. Искал сына под кухонной раковиной. В общем, думай, не думай, предполагай, не предполагай, а без вдумчивой беседы с отцом не обойтись. А беседа будет скоро.